66. Письмо от Ауальпы и Гуанамоти. «Привет тебе, лучезарная принцесса. Я безмерно признателен за вести из Франции, как и за то, что ты отправилась в это долгое путешествие из любви ко мне и к империи. Мне также есть чем поделиться, причем новости эти важные, касаются тебя в первую голову. Сюда, наконец, прибыл корабль с Кубы, а на его борту, представь себе, твой кузен Атуэй, поведавший нам о событиях, из-за которых оборвалось сообщение с Таунтинсую. На Кубу с западной стороны явилось племя, именующее себя мексиканцами. Это свирепые воины, и намерения их оказались враждебными. Они разбили отряды моего брата на острове, как и войско твоего кузена. Он сумел бежать вместе с Таино, которые в состоянии были за ним последовать, укрылся на острове Гаити, где, насколько я знаю, был ваш первый дом, и где вы появились на свет. Но мексиканцы погнались за ним, и Атуэю пришлось прятаться на горе, где он жил подобно дикому зверю вместе с товарищами по несчастью, пока им не удалось завладеть судном. И так он добрался до Севильи. Из того, что ему известно, следует, что мексиканцы прогнали инков к Панамскому перешейку, где бушует война, и войска у Аскара дерутся за каждую пять, ибо если варварские орды просочатся сквозь это узкое место, ничто больше не помешает им хлынуть в Туансенсую, и империи четырех четвертей наступит конец. Сообщи Франциску о таком повороте событий и скажи, что флот, прошедший вдоль его берегов, не имеет к нам отношения. А главное, повтори вот что. Дружба наша заставляет меня принимать заботы моего брата Франциска как свои. Для меня они суть одно. И если кто вздумает покушаться на его земли, я сочту это вредом лично себе. И, наконец, передай, что действовать он должен так, как если бы готовился к самому что ни на есть дикарскому вторжению. Севилья, 9 мая 1544 года старой эры, 13-я жатва пятой четверти, твой преданный суверен Атауальпа».